Глава 4. Гейс. Становилось душно, и что еще хуже, поднимаясь по лестнице, я почувствовал, что жара усиливается. Когда я открыл дверь, то понял, что настолько жаркое лето — реальная проблема. Я запер ее и прошел в свою комнату, чтобы взять чистую одежду. Выглянул в окно, посмотрев на комнату Пикси, но ее там не было. Хотя, может, и была, просто мне не было видно. Затем пошел в душ. Потребовалось несколько поворотов ручки, чтобы добиться нужной температуры, то есть холодной, леденяще холодной. Я встал под струю и заставил себя терпеть, пока тело остывало. Вскоре вода начала нагреваться сама по себе и дошла до комнатной температуры. Тогда я выключил ее и вышел из душа. Наслаждение закончилось. Надел майку и баскетбольные шорты, опять проверил, нет ли Пикси, и снова ее не увидел. Пришло время приступить к моей сегодняшней задаче. Нужно было распаковать коробки на кухне. При переезде нам не потребовалось много времени, чтобы все сложить, так как у нас не было огромного количества вещей. Я положил вилки и другие столовые приборы в ящик рядом с холодильником, а тарелки в шкаф над раковиной. Когда я закончил, Пикси все еще не было, поэтому я решил разобрать вещи и в своей комнате. Немного подвигавшись, я снова вспотел. Казалось, в квартире можно задохнуться, поэтому я решил выйти на улицу. Солнце начинало заползать за здание, но было все так же жарко. Ну, у меня хотя бы получилось избавиться от подступающего чувства клаустрофобии. Я снова пошел на баскетбольную площадку, как вдруг увидел приближающуюся ко мне Пикси. Она широко улыбалась, ее волосы были убраны под платок, а голубая футболка и джинсовые шорты сливались с одеждой других ребят на улице. «Зря принимал душ», — она указала на мои лицо и руки, покрытые капельками пота. «Да уж, это точно». Затем протянула мне руку, как те парни утром, только теперь я знал, что делать. Мы обменялись рукопожатиями, и она определенно придала им девичьего шарма. «Как тебе книга?» Я указал на произведение в красивой обложке у нее под мышкой. «Офигенная! Я хотела приготовить макароны с сыром, но сегодня слишком жарко, чтобы включать духовку». Она обмахнула книгой свое лицо, а потом и мое. «Ты сама готовишь ужин?» Ужин был неподвластной нам с папой задачей. Поэтому мы часто питались фастфудом и едой на вынос. «Да, кто-то же должен». Она прищурилась, заглядывая через мое левое плечо. «Токс открывает гидрант. Скорее, пошли!» Она оставила книгу и побежала. Я бросился за ней. Дети вокруг зааплодировали, когда Токс открутил крышку пожарного гидранта. У него был специальный инструмент, так что сделать это не составило труда. И начался хаос. В итоге все организовались в какую-никакую очередь. Кое-кто из старших ребят протискивался вперед, но каждому так или иначе выпадал шанс попасть под брызги. Некоторые дети очень долго стояли перед гидрантом, боясь сделать шаг. Но Токс подталкивал их вперед. Платок Пикси развязался, ее волосы, намокнув, стали виться. Она снова повернулась ко мне с широкой улыбкой, взяла меня за руки, словно говоря, что всегда рядом, и я в безопасности. У меня перехватило дыхание. Мелкие капли от гидранта в сочетании с углом наклона заходящего солнца создавали радужный ореол над ее головой. Внезапное чувство пробрало до самых кончиков пальцев ног. Я знал это так же хорошо, как собственное имя. Пикси Рэй была частью меня. Я влюбился в нее. Она потянула меня за руки, чтобы затащить под брызги, и я последовал за ней. Мне было 12, и я бы пошел за ней куда угодно».